Глава 4. Зелёная богиня. Милос не забыл слов Алли, и хотя ему претила мысль о том, что она знала что-то, чего не знал он, необходимо было выяснить, что же такое эта девчонка видела со своего насеста в голове поезда. «Примерно милю назад», — сказала она, — «сам поищи». Как только они разместили свою новую добычу в спальном вагоне, Милос решил последовать совету пленницы и отправиться на разведку в одиночестве. Он оставил Джикса на попечении Джилл, из-за чего та взбесилась. «Я ему не доверяю!» — вопила она. «Нормальные люди в животных не влезают!» «Хочешь, чтобы его опекали лосяра и хомяк, да?» — предложил Милос. Она фыркнула от отвращения. «Кто не знает, что обоих лоботрясов терпения и внимания хватает лишь на пару минут. Какие из них опекуны?» «Может, тебе удастся очаровать его?» — продолжал Милос. «И ты вызнаешь, откуда он и что здесь делает?» И с усмешкой добавил. «Почему бы и нет? Ведь в тебе тоже есть что-то кошачье». Она вскинула руку, изобразив когтистую лапу. «Ах так? Тогда я сейчас возьму и сдеру эту ухмылочку с твоей физиономии». Но улыбка Милоса не поблекла. Когда-то он был влюблен в Джилл, а потом в Алли. Но оба раза его любовь умерла, убитая предательством, и оставила его с ноющим, если не сказать разбитым сердцем. А потом появилась Мэри. Вся его жизнь, включая и посмертную, была подготовкой к этой встрече. Мэри принесла ему спасение, высшее откровение. Он тоже стал ее спасителем, только совсем в ином, буквальном смысле этого слова. Милос ушел после полудня. Он направился по рельсам обратно и каждую пару минут внимательно обводил взглядом окрестности, пытаясь высмотреть что-нибудь необычное. Но ничего такого на глаза не попадалось. Когда он оглянулся на поезд, картина показалась ему словно вышедшая из-под кисти художника-сюрреалиста. Паровоз стоял, упершись носом в маленькую белую церковь, расположившуюся прямо поперек железнодорожного полотна. Над крышей зданицы возвышалась колокольня, и поэтому казалось, будто церквушка совершенно неприличным образом показывает поезду средний палец. Но вот миля и пройдена. Милос ничего не нашел. Лишь мертвая колея да живой мир вокруг. Что бы там ни усмотрела Алли, Милосу оно не открылось. Он вернулся к поезду, не солоно хлебавши, и его после свечения отливало багровым от медленно закипающей досады. Все вроде бы выглядело как всегда. Детишки играли, не забывая перебирать ногами, чтобы не провалиться в почву живого мира. Завидев возвращающегося Милоса, Спидо бегом кинулся к нему и засыпал вопросами. «Ну что? Что ты нашел?» «Ничего. Совершенно ничего». «И что же нам теперь делать?» «Что-нибудь придумаю!» — заорал Милос. «Не приставай!» Его взрыв привлек к себе внимание некоторых ребят, играющих поблизости. Обычно детишки Мэри из смущения или уважения старались не встречаться с Милосом взглядами. Но сейчас они уставились прямо на него с холодным обвинением в глазах. Их взоры словно говорили. «Это так ты о нас заботишься? Да на что ты вообще годен?» И теперь Милос отвернулся первым. Он решил было пойти к паровозу, поторговаться с Алли, а может даже и припугнуть строптивицу. Но с другой стороны, так она догадается, что переиграла его. Поэтому Милос повернулся и зашагал к кабусу. «Подожди, ты куда?» — заныл Спидо. «Мне нужно поговорить с Мэри». Когда армия Мэри захватила поезд шоколадного огра, кабус в состав не входил. В поезде были лишь паровоз да 9 пассажирских вагонов. Все из разных эпох. Кабус они присоединили по настоянию Милоса еще до того, как покинули Литл Рок, штат Арканзас. Милос непоколебимо стоял на том, что они не двинутся дальше на запад, пока не найдут еще одного особенного вагона. Впрочем, никто и не возражал. Фактически, это был единственный приказ за все время регенства Милоса, который все выполнили беспрекословно. Наконец, они нашли маленький служебный вагон. Спрятанный за жилыми строениями живого мира, он стоял на одной из мертвых веток. Прицепить его к поезду не составило труда. После этого они принялись его украшать. Поскольку хрупкие елочные украшения, как правило, любимы их владельцами, они частенько переходят в междумир. Электрические гирлянды здесь продолжают сверкать разноцветными огнями, даже не будучи подключены к источнику питания. Вход в пышно убранный любящими детьми кабуз был закрыт для всех, кроме Милоса. Только он один знал код замка.